Эки ты право такой. С тобой, как я вижу, нельзя, как водится, между хорошими друзьями и товарищами. Такой право. Сейчас видно, что двуличный человек. Да что ж я, дурак, что ли? Ты посуди сам, зачем же приобретать вещь решительно для меня ненужную? Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая права ракалия. Ну, послушай, хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.